Когда потом поместились они все в маленькой уютной комнатке, озаренной свечками, на супротив балконной стеклянной двери на место окна, Чичикову сделалось так приютно, как не бывало давно. Точно как бы после долгих странствований приняла уже его родная крыша, и по совершенье всего он уже получил все желаемое и бросил скитальческий посох, сказавший «довольно». Такое обаятельное расположение навел ему на душу разумный разговор хозяина. Есть для всякого человека такие речи, которые как бы ближе и родственнее ему других речей. И часто неожиданно, в глухом, забытом захолустье, на безлюдье безлюдном встретишь человека, которого греющая беседа заставит позабыть тебя, и бездорожье дороги, и бесприютность ночлегов, и современный свет, полный глупостей людских обманов, обманывающих человека, и живо потом навсегда и навеки останется проведенный таким образом вечер, и все, что тогда случилось и было, удержит верная память. И кто соприсутствовал, и кто на каком месте стоял, и что было в руках его, стены, углы и всякую безделушку. Так и Чичикову заметилось все в тот вечер. И эта малая, неприхотливо убранная комнатка, и добродушное выражение, воцарившееся в лице хозяина, и поданная Платонову трубка с янтарным мундштуком, и дым, который он стал пускать в толстую морду ярбу, и фырканье ярба, и смех миловидной хозяйки, прерываемый словами «полно, не мучь его», и веселые свечки, и сверчок в углу, и стеклянная дверь, и весенняя ночь, которая то ли на них глядела, облокотясь на вершины дерев, из чащи которых высвистывали весенние соловьи. «Сладки мне ваши речи, досточтимый мною Константин Федорович», — произнес Чичиков. «Могу сказать, что не встречал во всей России человека, подобного вам по уму», — он улыбнулся. «Нет, Павел Иванович, — сказал он, — уж если хотите знать умного человека, так у нас действительно есть один, о котором точно можно сказать умный человек, которого я и подметки не стою». «Кто это?» — с изумлением спросил Чичиков. «Это наш откупщик Муразов». «В другой же раз про него слышу, — вскрикнул Чичиков. Это человек, который не то что имением помещика, целым государством управит. Будь у меня государство, я бы его сей же час сделал министром финансов». «Слышал. Говорят, человек, превосходящий меру всякого вероятия. 10 миллионов, говорят, нажил». «Какое 10? Перевалило за 40. Скоро половина России будет в его руках». «Что вы говорите?» — вскрикнул Чичиков, оторопев. «Все непременно. У него теперь приращение должно идти с быстротой невероятной. Это ясно. Медленно богатеет только тот, у кого какие-нибудь сотни тысяч, а у кого миллионы, у того радиус велик. Что не захватит, так вдвое и втрое против самого себя. Поле-то, поприще слишком просторно. Тут уж и соперников нет. С ним некому тягаться. Какую цену чему не назначит, такая и останется, некому перебить». Вытаращив глаза и разинувши рот, как вкопанный, смотрел Чичиков в глаза Костанжогла. Захватило дух в груди ему. «Уму непостижимо», — сказал он, приходя немного в себя. «Каменеет мысль от страха, изумляются мудрости промысла в рассматривании букашки. Для меня более изумительно то, что в руках смертного могут обращаться такие громадные суммы. И позвольте предложить вам вопрос насчет одного обстоятельства. Скажите, ведь это, разумеется, вначале приобретено не без греха?» «Самым безукоризненным путем и самыми справедливыми средствами». «Не поверю, почтеннейший, извините, не поверю. Если бы это были тысячи, еще бы так, но миллионы, извините, не поверю». «Напротив, тысячи трудно без греха, а миллионы наживаются легко. Миллионщику нечего прибегать к кривым путям. Прямой-таки дорогой так и ступай, все бери, что не лежит пред тобой, другой не подымет». Уму непостижимо. И что всего непостижимей, это то, что дело ведь началось из копейки. «Да иначе и не бывает. Это законный порядок вещей», — сказал Костанджогло. «Кто родился с тысячами, воспитался на тысячах, тот уже не приобретет. У того уж завелись и прихоти, и мало ли чего нет. Начинать нужно сначала, а не с середины. Снизу, снизу нужно начинать. Тут только узнаешь, хорошо, хорошо лютый быт, среди которых придется потом изворачиваться. Как вытерпишь на собственной коже то да другое, да как узнаешь, что всякая копейка алтынным гвоздем прибита, да как перейдешь все мытарство, тогда тебя умудрит и вышкалит так, что уж не дашь промаха ни в каком предприятии и не оборвешься. Поверьте, это правда. Сначала нужно начинать, а не с середины. Кто говорит мне, дайте мне 100 000, я сейчас разбогатею, я тому не поверю. Он бьет на удачу, а не наверняка. С копейки нужно начинать». «В таком случае я разбогатею», — сказал Чичиков, «потому что начинаю почти, так сказать, с ничего». Он разумел мертвые души. «Константин, пора дать Павлу Ивановичу отдохнуть и поспать», — сказала хозяйка, «а ты все болтаешь». «И непременно разбогатеете», — сказал Костанджогло, не слушая хозяйки. «К вам потекут реки, реки золота. Не будете знать, куда девать доходы». Как очарованный сидел Павел Иванович, и в золотой области возрастающих грез и мечтаний закружились его мысли. «Право, Константин, Павлу Ивановичу пора спать». «Да что ж тебе, ну и ступай, если захотелось», — сказал хозяин и остановился. Громко по всей комнате раздалось храпенье Платонова, а вслед за ним Ярб захрапел еще громче. Уже давно слышался отдаленный стук в чугунные доски. Дело потянуло за полночь. Костанджогло заметил, что в самом деле пора на покой. Все разбрелись, пожелав спокойного сна друг другу, и не замедлили им воспользоваться. Одному Чичикову только не спалось. Его мысли бодрствовали. Он обдумывал, как сделаться помещиком, подобным Костанджогло. После разговора с хозяином все становилось так ясно. Возможность разбогатеть казалась так очевидной. Трудное дело хозяйства становилось теперь так легко и понятно, и так казалось свойственно самой его натуре, что начал помышлять он серьезно о приобретении невоображаемого, но действительного поместья. Он определил тут же на деньги, которые будут выданы ему из ломбарда за фантастические души, приобрести поместье, уже не фантастическое. Уже он видел себя действующим и правящим именно так, как поучал Костанджогло, расторопно, осмотрительно, ничего не заводя нового, не узнавши насквозь всего старого, все высмотревши собственными глазами, всех мужиков узнавши, все излишества от себя оттолкнувши, отдавши себя только труду да хозяйству. Уже заранее предвкушал он то удовольствие, которое будет он чувствовать, когда заведется стройный порядок, и бойким ходом двинутся все пружины хозяйства, деятельно толкая друг друга. Труд закипит, и подобно тому, как в ходкой мельнице шибко вымалывается из зерна мука, пойдет вымалываться изо всякого дрязгу и хламу чистоган да чистоган. Чудный хозяин так и стоял пред ним ежеминутно. Это был первый человек во всей России, к которому почувствовал он уважение личное. Доселе уважал он человека или за хороший чин, или за большие достатки. Собственно, за ум он не уважал еще ни одного человека. Костанджогло был первый. Чичиков понял и то, что с этаким нечего толковать о мертвых душах, и сама речь об этом будет неуместна. Его занимал теперь другой прожект — купить именье Хлобуева. 10 000 у него было. Другие 10 000 предполагал он призанять у Костанжогла, так как он сам объявил уже, что готов помочь всякому, желающему разбогатеть и заняться хозяйством. Остальные 10 000 можно было обязаться потом, по заложении душ. Заложить все накупленные души еще нельзя было, потому что не было еще земель, на которые следовало переселить их. Хотя уверял он, что в Херсонской губернии есть у него земли, но они существовали больше в предположении. Предполагалось еще искупить их в Херсонской губернии, потому что они там продавались за бесценок и даже отдавались даром, лишь бы только на них селились. Думал он также и о том, что надобно торопиться закупать у кого какие еще находятся беглецы и мертвецы, ибо помещики друг перед другом спешат закладывать имения, и скоро во всей России может не остаться и угла, не заложенного в казну. Все эти мысли попеременно наполняли его голову и мешали сну. Наконец сон, который уже целые 4 часа держал весь дом, как говорится, в объятиях, принял, наконец, и Чичикова в свои объятия. Он заснул крепко.